Вот как Джу Юнхи и Хонг Сонге выглядели растерянными. Даже у мечника, по их мнению, был слишком низкий уровень, что уж говорить о чародее, от которого не было никакого проку в исследовании подземелий. Их смятение было настолько явным, что Мин Сора решила на всякий случай переспросить. «Вы уверены, что наша группа вам подходит?» «Да, хотя, конечно, это необычно, но, кстати, а...» Хонг Сонги чуть запнулась и покраснела, но все же продолжила. «Почему здесь нет Лихана? Он разве не в вашей группе? Он не участвует в совещании. Но, почему?» «Сказал, что сильно занят. Да и в этом нет смысла, все равно он скульптор. Эй, вы точно не передумали быть в нашей группе?» «Да-да, так как отказываться сейчас было бы уже глупо, девушкам волей-неволей пришлось соглашаться. Но узнав классы и уровни новых соратников, они чувствовали только одно. Кошмар, я в такой группе. Это конец. Придется снова посещать все эти лекции. Каждый обеденный перерыв в университете Ли Хэн проводил во дворе на газоне. И сегодня она здесь. Женская красная рисовая коробка. Вот уже на протяжении последних 9 дней она лежала рядом с тем местом, где он обедал. Естественно, Ли Хэн не притрагивался к ней. Чужой же обед. Он предполагал, что за ней придет хозяйка, и поэтому даже не думал открывать. Но на следующий день коробка лежала все там же. Только на этот раз она была желтого цвета и обернута в белый платок. Рядом лежала записка. «Пожалуйста, попробуйте». Весьма изящный и красивый почерк. Полюбовавшись им, Ли Хэн тихо пробормотал. «Не знаю, для кого это, но завидую. Рисовая коробка, которую можно было сравнить с букетом цветов. Издавна нет лучшего подарка, чем еда. Как, наверное, хорошо тому парню, у которого есть такая девушка. Деньги на еду тратить совершенно не приходится». Ли Хэн грустно улыбнулся и съел собственноручно приготовленный обед. Он был уверен, что чуть позже придет другой парень и съест рис из этой коробки. И даже на миг не мог допустить того, что этот обед предназначен ему, человеку, у которого никогда в жизни не было отношений с девушкой. Наступил следующий день. «Ли Хэн, пожалуйста, попробуйте». В этот раз текст записки не оставлял повода для сомнений. Возможно, из-за того, что писавший человек волновался, почерк оказался не столь изящен, как прежде, но Ли Хэн этого и не заметил. «Так этот обед для меня». Он быстро открыл коробку. Внутри нее плотными рядами лежали кимпабы. «Ну почему именно они?» Ли Хэну хотелось ругаться. Каждый раз, приходя в университет, он брал с собой именно кимпабы. Хэн готовил их, потому как рецепт был простым, и весь процесс не занимал много времени. Хотя частенько ему хотелось попробовать чего-нибудь другого. «Ну что ж, кимпабы тоже неплохи, если они вкусные». Ли Хэн подцепил одну штучку и осторожно откусил. В тот же миг во рту вспыхнул целый букет вкусов, самых разных, не поддававшихся описанию какими-либо словами. Блюдо сильно отличалось от уже привычного ему кимпаба из сладкой редьки, крабовых палочек и шпината. Присмотревшись к надкусанной части, он увидел икру белуги и ножки морского краба. И хотя у Ли Хэна имелись обширные знания в кулинарии, он ни разу не видел рецепт приготовления этого блюда с такими ингредиентами. Икра совсем свежая. И откуда эти крабы, да еще такие вкусные? Это был самый лучший и дорогой кимпап, что он пробовал. Ли Хэн с удовольствием смел все подчистую, после чего оставил записку в пустой коробке. «Очень вкусно, можно еще». Он оставил записку со слабой надеждой в сердце. И на следующий день на газоне снова лежала коробка. «Спасибо, приятно, что вам понравилось. Покушайте и сегодня». Ли Хэн открыл рисовую коробку. На этот раз там тоже лежал кимпап, но состоял он из акульих плавников, речного угря и лосося. А на десерт был приготовлен салат из свежих фруктов. «Вкусно». С того дня, идя в университет, Ли Хэн перестал брать с собой еду. Ведь всякий раз, приходя на обед во двор, он находил новую рисовую коробку. Саюн издалека наблюдала, как Ли Хэн поедает ее обед. Каждый раз, когда он с радостью съедал кимпап, она чувствовала себя сытой, даже если за день у нее не было и крошки во рту. «Друг, самое дорогое существо, единственное в мире». Саюн была благодарна только за то, что он не отказывался от еды и съедал все без остатка. Поначалу из-за ее недостаточного кулинарного таланта все ингредиенты выпячивались сбоку кимпаба. Но со временем, благодаря учебе у повара 5-звездочной гостиницы, у нее получалось делать все более вкусные и изящные кимпабы. Видя, с каким удовольствием Ли Хэн ест приготовленные блюда, Саюн невольно краснела. В этот миг она казалась стеснительной богиней. Желая восстановить потраченную характеристику, Вид вновь включился в работу. Самый быстрый способ повысить искусство – это использовать ремесло. Хорошо сделанное, получившее уникальный статус скульптура может стать источником множества очков искусства. И хотя на словах все звучало красиво, добиться этого было весьма трудно. Как и любой другой человек, даже обладая безграничным воображением и высоким мастерством, Вид не мог каждый раз создавать абсолютно уникальные скульптуры. Но все же, если работа не получала особого статуса, а при этом в нее было вложено много труда, она все равно имела шанс повысить искусство на 1 или 2 балла, так что, создав десяток подобных работ, можно было практически гарантированно получить хотя бы 1 балл искусства, и даже такой неэффективный метод устраивал Вида. Упорный труд никогда не подводит. Даже без создания грандиозных работ можно всегда добиться своего. Вдобавок к этому, видео с водными играми Kindle было опубликовано на сайте Королевской дороги. Игроки-гномы, попробовавшие такую великолепную забаву, спешили поделиться своими приключениями. И если до этого момента о тайне существования Куроса даже среди гномов знало лишь весьма небольшое число игроков, с появлением записи в интернете люди начали интересоваться местонахождением аттракциона. И очень скоро секрет прохода туда был раскрыт. Это здесь. Ух ты! Подземное королевство гномов. Большое число людей и эльфов устремилось в ранее скрытое королевство, из-за чего количество игроков Куроса выросло более чем в 5 раз, а вместе с ними поселение пополнили и ненамеренно захваченные скульптуры. В руки Вида сами собой шли статуэтки, которые игроки получили на поверхности за выполнение различных заданий. «Господин Артхант, я слышал, что вы проводите оценку скульптур». «ХММ, да, но я делаю это не для всех работ, хотя сейчас у меня как раз имеется свободное время, так что показывайте, что там у вас». «Спасибо». Как Артхант, Вид уже успел прослыть лучшим скульптором в Куроса, в месте, где собрались самые талантливые гномьи мастера. А битва в пещере Шаспен и борьба с рукой смерти, в свою очередь, превратились в головокружительные истории. Так что благодаря болтовне воинов в трактире, эти замечательные подвиги успели дойти и до ушей новых игроков. Вот так скульптуры теперь сами шли в руки Виду. Идентификация. Птица раскаяния. Глиняный голубь, стоящий на одной ноге. Работа выполнена неизвестным, загадочным скульптором. Хотя эта скульптура создана мастером, способным необычайно точно передавать детали, ее значение остается нераскрытым. Художественная ценность. 30. Благодаря идентификации скульптура искусства увеличивается на 1. Неожиданно для себя Вид обнаружил еще один способ повышения искусства. Будь то оценка картин, прекрасного меча или же легендарного доспеха, теперь он мог получить немного очков и через идентификацию. Кажется, искусство отличается от других характеристик. Всякий раз, когда Вид тратил очки искусства на оживление скульптуры или использование других навыков, при последующей работе потерянное получалось восстанавливать на удивление быстро. Обычно идентификацией скульптур невозможно получить какие-либо характеристики. Однако сейчас, после создания духов, искусство повышалось минимум в 2 раза легче, чем раньше. Примерно так же, как кузнечное или портняжное дело повышались при использовании редких материалов. Тем не менее, этот способ не получится использовать часто. Подобное ускоренное повышение характеристики работало только при восстановлении потраченного искусства. И если заниматься только тратой и последующим возвратом очков, достичь более высокого уровня характеристики никогда не получится. Но все же, пока усиление действовало, Вид решил остаться в Куроса и сосредоточиться на создании скульптуры и встречах с новыми игроками, с помощью которых он намеревался полностью восстановить все потраченное. «Эй, Артхант, будешь пиво? Я плачу. Кстати, ты же еще ни к кому не присоединился?» Довольно часто игроки различных гильдий пытались сманить талантливого скульптора на свою сторону. Однако Вид всякий раз отнекивался. И вот во время одного из таких отказов, дождавшись окончания разговора, стоявший рядом Герман вежливо обратился к Виду. «На самом деле было бы неплохо, если бы ты подумал о вступлении в гильдию, как полезный ремесленник. Ох, ну, пускай относительно полезный. В общем, таким мастерам, как ты и я, лучше иметь гильдию. Ну, с этим не поспоришь. Тогда, видимо, есть какая-то особая причина, почему ты еще никуда не вступил». Вопрос камнем лег на непростую душу темного геймера. Ведь даже во времена игры в землю магии Вид предпочитал одиночество, потому как со временем пребывание в гильдии для него всегда оборачивалось лишь бременем. Не дождавшись ответа, Герман улыбнулся. «Кажется, у тебя есть причина, которую нельзя озвучить. Ну что ж, нахождение в гильдии не означает, что нужно начисто выкладывать все о себе. Если ты не хочешь чего-то рассказывать, то можешь этого и не делать. Да и никто же не запрещает тебе покинуть гильдию, если она вдруг тебе разонравится. Все правильно, но, знаешь, в моем возрасте больше всего жалеют об упущенных в молодости возможностях. Но ведь ты можешь этого избежать, просто попробовав, да и глупо тратить свою молодость на какие-то переживания. Эти слова заставили Вида задуматься. А ведь, и вправду, было бы неплохо присоединиться к какой-нибудь гильдии, которая не ограничивает тебя в действиях. Во многих отношениях Вид предпочитал одиночество, но это не значило, что он автоматом исключал собственную возможность участия в гильдии. Даже его братья-мечи, только начав игру, основали свою собственную гильдию. Правда, после того, как они отправились путешествовать по королевству Розенхайм, это событие стало чисто номинальным, и мечи сами уже забыли о нем. Но ведь не обязательно присоединяться к гильдии братьев, ведь и так находился в близких отношениях со всеми, включая первого меча. Они виделись каждый день на тренировках в школе и, будучи записанными в друзья, постоянно общались в игре, так что присоединяться к их гильдии никакого смысла не было. Герман, как будто почувствовав колебания Вида, продолжил говорить. «Кстати, ты, случаем, не слышал о гильдии «Пустынные странники»?» «Нет, впервые слышу. Это гильдия, в которой состою я. Там много тех, кто предпочитает просто охотиться или путешествовать. В общем, гильдия, созданная людьми, желающими жить по-своему. Сколько вас там, ХМ, сейчас 25, но активность участников довольно высокая, если говорить про возраст. Есть пара стариков, таких как я, ну, и много тех, кому за 20, 30 и даже 40 лет. Мы не связаны ни с каким королевством и не требуем ничего при вступлении. Не хочешь присоединиться к нашей гильдии? Ну, а если нахождение у вас станет для меня неудобным, тогда можешь просто уйти». И Вит решил, что предложение Германа весьма привлекательно. «Да и, вроде, они не те, кто будет требовать от меня многого». Почти все подходившие до этого к Виду представители гильдии делали это из-за желания заполучить к себе высокоуровневого скульптора. Того, кто сотворит для них какую-нибудь гильдийскую скульптуру, и лучше не одну. Но в случае с Германом казалось, что этого не случится. «Хорошо, что мне нужно сделать для вступления? Принять от меня приглашение. Каждый игрок, продержавшийся в гильдии более года, имеет право на рекомендацию новых участников». «Дзынь, Герман приглашает вас вступить в гильдию «Пустынные странники». Информация о гильдии «Пустынные странники». Количество участников. 25. Глава гильдии. Отсутствует. Приверженность. Добро. Враждебные гильдии. Отсутствуют. Враждебные королевства. Отсутствуют. Более подробную информацию вы сможете получить через какое-то время после вступления в гильдию. Вы хотите принять приглашение? Если бы у гильдии имелись какие-либо враги, то вступить в нее решился бы не всякий игрок. Но так как информация ясно говорила об обратном, никакого вреда от принятия этого решения не предвиделось. Согласен, Дзынь, вы вступили в гильдию «Пустынные странники». В тот же миг в игровом чате Вида появились новые сообщения. Сабина, а вот и наш новичок. Поздравляю со вступлением. Финн, добро пожаловать. Эдвин, приятно познакомиться. Гильдия приветствовала своего нового собрата. В списке игравших сейчас значилось подключенными 24 из 26 игроков гильдии, включая Вида. И хотя активность можно было назвать отличной, свои приветствия написали только трое из них. Вид, здравствуйте. Я Вид, новый участник гильдии, приятно познакомиться. Герман, остальные, похоже, заняты охотой или заданиями. У нас много тех, кто путешествует, отключив окно сообщений гильдии. Поэтому, если что-то нужно, тебе лучше будет потом добавить людей в друзья, дабы проще общаться. Вид, буду иметь в виду. Финн, но, дедушка Герман, вы разве не говорили, что и Артхан вступит? Герман, что ты говоришь? Как раз Артхан сейчас и вступил. Финн, совсем нет. К нам присоединился господин Вид. Сами проверьте. Герман, не может быть, чтобы я ошибался. Я лично встретил и пригласил Артханда. Ха, как это случилось? Действительно, сейчас присоединился Вид. Как ты и сказала, Финн, только вступив в гильдию, Вид первым делом засекретил свои уровень и класс в списке участников. Он не хотел раскрываться перед людьми, которым еще полностью не доверял, но настоящее имя все равно показывалось. Вид, я и есть Артханд. Герман,